Глава 5. Тайну знают трое. Остров Христа. Императорская клиника. 7 сентября 2015 года. Запикала аппаратура. Засуетился персонал. Зашептались. Загомонили. Веки Марии II дрогнули. И она открыла глаза. Тероединство. Ромея, Константинополь, проспект Освобождения. 7 сентября 2015 года. Им улыбались. Девушки слали воздушные, не всегда воздушные, поцелуи. Им дарили цветы, даже старые ветераны взмахом руки приветствовали их. Патруль сил Луны на улицах Константинополя. Даже отряды сил Единства приветствовали их, предлагая вечером собраться и выпить пиво. Или чего покрепче, так сказать, для закрепления воинского братства и дружбы всех сил империи. Так и представляет себе патруль мушкетеров короля из Александра Дюма, которых на улицах Парижа приветствуют гвардейцы кардинала. Столько морд разбили друг другу, столько раз тыкали один в другого шпагами, что прям так хочется обнять, прям вот крепко, может и насмерть. Сержант завзятый подмигнул красавице, которая чмокнула его в щеку и незаметно засунула бумажку в его разгрузку. После патруля почитает. Может, номер телефона. Симпатичная барышня, может, где пересекутся, почему бы нет. Но сейчас он на службе, даже подмигивание запрещено уставом и уложениями. Но кто на это слишком уж обращает внимание в такой обстановке? Патруль лунных. 5 человек. В сумрачных серебристо-черных доспехах. На одном рукаве шеврон с флагом Селены, на другом с флагом Империи. В городе сейчас уже почти ничего не напоминало о мятеже. Видимо, прибытие лунных стало той самой соломинкой, которая переломила позвонки верблюда переворота. Сколько их? Да всего-то несколько тысяч, даже с учетом отдыхающих на планете. Но ощущение, что прибыл целый корпус. 1050 как минимум. Странное ощущение. Резко гаркнул бойцам. «Собраться!» Подчиненных нужно держать в тонусе, а то расслабиться, глядя на улыбающихся им девиц. Сержант внутренне усмехнулся, представив, как реагировала бы местная публика на простой лунный танк, который едет по их проспекту. Но лунная техника не рассчитана на условия Земли. Слишком тяжелая, мощная и опасная. Почти крейсер сухопутный. Даже может вести бой с орбитой. Но было бы красиво, тут слов нет. Даже доспехи их патруля были по факту земными. Слишком легкими. Да и оружие было привычно-непривычным. На Луне такого бойца подняли бы насмех, так, словно он прибыл вооруженной зубочисткой. Ведь там даже боевой скаф — это целое произведение научного искусства и военной мысли. Самый передовой. Тяжелый, злой, красивый и очень опасный. В нем столько всего. А тут так, баловство одно. Разве что позволяет девушкам целовать бойца в щеку. Для чего, собственно, не опускали забрало боевых шлемов? Благо, обстановка позволяет. Жаль, что никакие сервоприводы не смогут позволить использовать лунные боевые скафандры с экзоскелетами на Земле. А было бы забавно. Тероединство. Ромея, Константинополь, проспект Освобождения. 7 сентября 2015 года. Федор Александрович стоял в толпе и смотрел на бравых патрульных. А толпа живо приветствовала посланцев Селены, что наводил на нехорошие выводы. Было над чем подумать. Благо, никто ему не мешал смешаться с толпой. На него не глазели. Да и вообще еще попробуй найди его фото в сети. Кроме пары детских, выпускной в «Звездном» и «Тройке» в кругу других лиц 30-летней давности их нигде нет. И один из самых могущественных людей Земли и Луны не любил публичности и всячески старался ее избегать. Его вообще не было, по сути, на Олимпе. Обычный океанограф, живущий и следующий в другом полушарии, смотрит всяких рыбок. Поэтому он мог спокойно стоять в толпе, таких, как он обычно минут просто серый кардинал за кулисами трона. Выражение спорное, но в целом не лишено смысла. Да, он брат императрицы матери Марии I, и нынешняя императрица Мария II приходилась ему внучатой племянницей. И что? Попробуйте найти его портрет в миросети или поболтать с ним на великосветском приеме. Не получится. Максимум сообщения о каких-то исследованиях океанских рифов. За миросетью в этом вопросе самый жесточайший контроль, а по приемам он особо не ходит. Нет, он появлялся на официальных приемах, но с ним заинтересованные в льготах, продвижении своих людей ко двору или в обходящем систему госплана и госконтрактов финансирования лица не пытались что-то решить. Влияние на царственную сестру он какое-то имел, но, по общему неискушенному мнению, пользовался им исключительно в части увеличения ассигнования очередных своих экспедиций и прочих морских исследований. Никакие коммерческие вопросы его не интересовали, решать чьи-то дела он не хотел, а потому его довольно быстро забыли, сбросив со счетов нужных людей высшего света. Точнее, того света, который по недоразумению считал себя высшим. Его роль накладывала определенные ограничения на публичность. Так завещал и устроил Михаил Великий. Так есть и будет. Он один из трех. Человек, которого нет. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малоимператорский дворец. 7 сентября 2015 года. На улице бушевала гроза. Диана яростно играла шторм Вивальди на скрипке. Вспыхивали за окном молнии, дрожали стекла в зале, и снаружи, и изнутри. Врываюсь в зал и выдыхаю. Открыла глаза. Дина прекратила играть и вопросительно посмотрела на меня. «Кто?» — в голосе была надежда и тревога. «Она!» Не имело смысла уточнять, кто она. Диана села на какой-то пуфик и закрыла лицо ладонями. «Господи боже, неужели это все закончится?» Опускаюсь на колени и обнимаю ее хрупкую фигурку. Я надеюсь, счастье мое. Очень надеюсь и молю Бога об этом. Было видно, что она плачет. Миша, я так устала. Люблю тебя. Средиземное море. Линкор императрица Мария Викторовна. 7 сентября 2015 года. Линкор в составе авианесущей ударной группы во главе с авианосцем император Константин Великий шел из итальянского Таранто, главной базы римского флота, где был с дружественным визитом. Эскадры Южного флота в связи с мятежом срочно отзывались в район проливов и самого Константинополя. Точно так, как и они, сейчас через Суэцкий канал возвращалась и эскадра во главе с авианосцем святая равноапостольная царица Елена Константинопольская. Но они подойдут на сутки позже, так что в Дарданеллах тереться рукавами им не придется. Две мощнейшие группировки. Не термоядерные линкоры, конечно, но силы весьма грозные. Не совсем понятно, зачем они при внутреннем мятеже, но похоже, что командование опасается разрастания смуты и что придется применять силу помимо полицейской операции. Да и для демонстрации обозначение силы власти не повредит. Так что пока просто переход эскадры. Тревога не объявлена, лишь повышенная готовность. Идут. Ждут приказов. Рутина, в общем-то. Антон Аленович Делон, контр-адмирал русского флота, невольно покосился на северо-восток. Где-то там, в Новом Илеоне, его отец, Ален Делон, наверняка сейчас на съемках. Парадокс. Уйдя досрочно в отставку, любвеобильный красавчик Кап-3 Делон быстро оказался в киношной тусовке и вдруг стал востребован в фильмах. Причем в кино корсиканца приняли за то же, за что и турнули морского Казанова из флота. Ну, впрочем, почему нет? Видно, импозантный мужчина. Такие нравятся публике, особенно женщинам. Очень нравятся. Действительно, а почему нет? А ему нравится внимание, нравится, так сказать, смен, прости господи, тусовки. И любит отца побольше, чем любого миллионщика или даже принца. И не только в единстве. Барышни просто млели. Но сам Антон Аленович об отставке пока не помышлял. Не до того сейчас. Хотя и был весь в любви обильного отца. Просто был осторожнее, вот и все. Они шли в кильваторном строю с авианосцем император Константин Великий в ордере из кораблей охранения. Собственно, опасаться им нужно было разве что удара с орбиты неустановленных орбитальных объектов, ведь Средиземное море, тем более в районе проливов, давно уже фактически стало внутренним морем Терры и Новоримского союза. Даже западнее Италии не было особых угроз. Членство Испании в Нордическом союзе не предвещало никаких неприятностей, ведь между Россией и Германией давно уже хорошие доверительные отношения, еще со времен царствования кайзерин II Великогерманского рейха Марии Михайловны. Рим, Франция, Португалия, весь север Африки был в Новоримском союзе или под ним, так что проблем не ожидалось. Море хмурилось. Синоптики и сводки штаба сообщали, что над Константинополем гроза и шторм. Там было тревожно. Ситуация с покушением на государню фактически поставила элиты империи на растяжку. Возникло напряжение и пауза. Все вроде исполняют свой долг и прочие служебные обязанности, но... Неопределенность. Вот точное слово. Конечно, они верны Марии II, но где она? Жива ли? Как оно повернется дальше? Вопросы, вопросы, вопросы. Остров Христа. Императорская клиника. 7 сентября 2015 года. Ба, тебе вредно говорить. Доктора запретили. Наберись сил. Все хорошо. Мы контролируем ситуацию. Ничего чрезвычайного. Спи. Хорошо. Императрица Августа прикрыла глаза, вновь проваливаясь в сон. Императрица-мать просто перекрестилась. Господи Боже, сделай так, чтобы девочка выжила. Она так нужна своим подданным. Никто без нее не вытянет эту страшную ношу. Остров Христа. Императорская резиденция. Кабинет императрицы-матери. 8 сентября 2015 года. Мария I растирала онемевшие ноги. Здоровье резко ухудшалось. Ей становилось все хуже, невзирая на все усилия врачей и техники. Не покушение ли? Или просто старость? Доктора не говорят. Следственный комитет занимается, СБД занимается, имперская СБ, но... Сколько ей осталось? Доктора даже под пытками не скажут точно. Может, и сами не знают. А может, считают, что ложь во благо. Во благо ли государства? Знать бы. Сообщать ли подданным, что Маша пошла на поправку? Тут непросто. С одной стороны, это оздоровит обстановку и подкрепит лояльность элит. С другой, если что пойдет не так, то может начаться форменная паника. А медицина пока дает очень осторожные прогнозы. Состояние стабильно тяжелое, и насколько это самое стабильно-стабильно, пока ответить не берутся. Плохо. Даже если абстрагироваться от всего прочего, Вовка пока явно не готов быть императором. Ни внутренне, ни внешне. Нет пока у него той харизмы, какая есть у его матери. Или у того же Мишки. Даже Динка сплошная властная обаяшка. А Вова вот пока не дозрел до восторга масс. А это опасно. Ведь пока все держится на самой императрице-матери, но молодежь бурлит, и сама Мария I отнюдь не символ их ожиданий перемен. Это объективно и очевидно. Доклады спецслужб это ясно показывают. Что касается сообщения о поправке здоровья Машеньки, то тут и масса других нюансов, и связанных с этим проблем. Обрадовать подданных можно, тут слов нет. Новость радостная, и улица по всей империи наполнится ликующими верноподданническими толпами. А вдруг, не приведи Господь, состояние ухудшится и случится страшное. Тут же пойдут разговоры, что нашу прекрасную любимую Марию просто убили. Придушили ли подушкой или сделали инъекцию, это совершенно не важно. Версий будет много. И та же самая сегодня ликующая толпа завтра выйдет на улицы и снесет власть к чертям. И империю заодно. Никто не будет разбираться, а верить официальным сообщениям никто не будет. И на этом все. Мария все же нажала кнопку вызова под столом. Возник адъютант. Слушаю ваших приказаний, Ваше Величество. Олег, позови-ка ты все же докторов. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 8 сентября 2015 года. Что читаешь? Динка зевнула и перевернулась на спинку, глядя в потолок. Фигню всякую. Рецептики. Люблю гурманов. С чего? Зевок. А они вкусные, потому что правильно питались. С пользой для здоровья. Моего. Остров Христа. Императорская клиника. 8 сентября 2015 года. Вовка поцеловал спящую, обессиленную мать в щеку. Он сидел тут уже 3 часа, глядя на нее. Пора уходить. Доктора уже 4 раза приходили и просили не беспокоить пациентку. Да и дел полно, но не мог себя заставить уйти. Никогда даже не думал, как мать ему дорога. Поправляйся, мам. Я жду тебя. Мы все тебя ждем. Люблю тебя. Текст Виталия Сергеева. Миросеть. Виталий Халзанов. Авторский канал. 8 сентября 2015 года. Верная седмица 2015-го, кому и как благопристойно вести и открывать уста, мы уяснили век спокойный до этой осени листа. Прорыв студенческий к свободе был спешен, как весны глоток, когда сентябрь шалобродия лил старый ликос красный сок. По всем пределам клокотала лояльность юная и честь, когда царица умирала и слала убийца злую весть. Дельцы и генералы встали, иные ликовали зло, а молодые умирали, чтоб время лучшее пришло. За родину, императрицу, за право верить, право знать, чтоб во всевидящих столицах нам научились доверять. Нам эту страстную седмицу до смерти нашей не забыть. Ушедшему не возвратиться, мы не боимся говорить. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 8 сентября 2015 года. Понятно, что и речи быть не могло о том, чтобы нас с Динкой вообще допустили на остров, не говоря уж о доступе в личные палаты государыни. Это было исключено. Да и что бы я и сказал. Ерунду какую-то. Разве в этом вопрос? Она нужна всем. Вот и все. И мне тоже. Информация о состоянии здоровья государни пока закрыта от общественности. Решают там что-то. Не знаю, хорошо ли это. Но Мария Первая мудра, так что, может, я чего-то не понимаю. Мне ведь только 16 лет. Я бы так не сделал, но кто я такой? Пусть даже Мария Первая знает, кто я. Она, по факту, на троне. Ей нести ответственность перед историей. Мое дело маленькое. Целую жену и спи, почесывая пузо. Так что да, сплю иногда. И поцеловываю ее животик. Там растет наша Катенька. Черное море. Линкор императрица Мария Викторовна. 9 сентября 2015 года. Официально линкор шел на текущий ремонт в доке Николаева. Он вообще снят на данный момент с боевого дежурства. Красный пакет с черной полосой. Вы прочитали приказ, контр-адмирал? Голос императрицы матери был слаб, но различим. Делон кивнул. Да, Ваше Величество. Коды от членов чрезвычайного тайного совета к вам сейчас поступят. Исполняйте приказ. Да, моя госпожа, приказ будет выполнен в точности. Честь в служении на благо Отечеству. Честь в служении на благо Отечеству. Благодарю вас, адмирал. Никогда не сомневалась в вас. Тероединство. Россия, Крым, Милас. Резервный пункт стратегического командования. 9 сентября 2015 года. Ваше Величество, еще что-то прикажете к чаю? Михаил покачал головой. Нет, голубушка, спасибо. Роскошная барышня с формами и в форме, а он обожал именно таких, исчезла. Что ж, есть время и повод попить чаю. Когда-то тут сидели Михаил Великий и Мария Благословенная. Тоже пили чай и обсуждали штурм Константинополя. Вот пришла теперь его очередь сделать то же самое. Чай и Константинополь. История имеет свойство повторяться. Знала ли маман, где ее сын? Наверняка. Но пока пыталась соблюсти равновесие. Что с текущей императрицей, непонятно. Вовка слаб, так что сам Михаил активный участник в игре за корону. Да, непросто. Но шансы велики. А пока просто чай. Доклады ситуационного центра в Миласе показывали, что в данный момент над Крымом орбитальные силы не могут нанести удар. Орбиты кораблей и группировки спутников могут выйти на боевое дежурство примерно через полчаса. Так что пока чай. А там можно спуститься и в бункер, на самые нижние его этажи, от греха подальше. А то доносят, что здоровье маман резко ухудшилось. Мало ли что ей придет в голову. Она умеет чудить. Но чай допить он точно успеет. Черное море. Линкор императрица Мария Викторовна. 9 сентября 2015 года. Императрица Мария Викторовна отработала по Миласу всеми штатными и особыми средствами поражения. Остается только ждать. Тероединство. Россия, Крым, Милас, резервный пункт стратегического командования. 9 сентября 2015 года. Ваше Величество, срочная эвакуация, множественные цели. Какого? Договорить он не успел. Термоядерный гриб уже вспух за его спиной. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 9 сентября 2015 года. Динка, быстрее просыпайся, быстрее! Она, всполошившись, встает в постели. Что? Что случилось? Я не знаю, термоядерный удар по Крыму, бегом в убежище. Черт, дай хоть халат накину. Быстрее! У дверей топтались взволнованные телохранители. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. Противоядерное убежище. 9 сентября 2015 года. Кто это мог быть? Пожимаю плечами. Все могли. Ждем. Со времен глобальной войны ядерное оружие не применялось ни разу. А тут такое. Почти сердце империи. Милас. Резервный пункт стратегического командования. Прикрытый чуть ли не как сам остров. Там столько систем и слоев обороны, что трудно представить, что условная Швейцария могла бы нанести туда удар. И система была прорвана, чего быть не могло. Из чего можно сделать нехорошие выводы, особенно с учетом всей ситуации. Системы обороны были подавлены. Или отключены. Терра Единства. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 10 сентября 2015 года. Несостоявшийся Михаил III погиб. Следствие устанавливает причины трагедии. Мария I умерла. Тут все ясно. Не добавить и не убавить. Понятно, что объявили траур на целую неделю. За упокойные службы в храмах всех конфессий и верований. Толпы молящихся за упокой ее и его души. Но империя окончательно зависла в ожидании. Терра Единства. Россия, Санкт-Петербург, Дворцовый мост. 13 сентября 2015 года. Мы шли за гробом, точнее за тремя. Второй, понятно, был просто с пеплом, что найдешь на пепелище термоядерного взрыва. Но в Великокняжеской усыпальнице для пустого по факту гроба тоже было подготовлено место. Честь к чести. Традиция. Как и третий гроб. Великая княгиня Мария Ивановна, убитая в ссоре с своим высокородным мужем, ляжет в могилу рядом с ним, как говорится, и в здравии. Идем по мосту. Впереди, конечно, Вовка. Мы в толпе позади. Понятно, что в элитной толпе, но в толпе. А мы с Диной не рвались в первые ряды и на первые роли. Но державные похороны в Петропавловской крепости августейшей особы – это святое. Красивая белая мраморная плита. Там, недалеко, в храме лежит под такой же плитой мое бренное тело. Парадокс. Я тут иду на могилу сам к себе. Это даже хуже, чем тебя по ошибке объявили погибшим и похоронили с почестями, а ты потом пришел к себе на могилу, где написано мое имя и фамилия. Чувства, может, и схожие, но абсолютно другие. Он прожил мою жизнь как надо, как должно было быть, ярко, создал великое, я бы так не сумел. И когда я стою над его своей могилой, я теряюсь в смеси чувств и пониманий. Почему он смог? Почему я не смог? Я там, под белой плитой, или я тут? Смогу ли я быть таким? Или нужно быть другим? Иным? В чем гримаса истории и воля Бога? Диана сжала мою руку. Все в порядке? Киваю. Да, счастье мое. Я понимаю. Держись. Вновь киваю. А что я могу сказать? Что вопрос не в ба или не только в ней? Слишком много потерь за последние дни. И вообще. Терра Единства. Россия, Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 13 сентября 2015 года. Официальные траурные мероприятия завершены. Многие уже разъехались. Тишина вновь наполнила собор. Мы с Дианой стояли с букетами цветов у могил. Дина у могилы Марии Благословенной. Я у своей собственной. Я ли там под белой плитой? Безусловно. Как ни было бы стыдно это осознавать, я нынешний — это уже совсем другой я. И физически, и морально, и мировоззренчески, и воспитанием, и образованием. Я понимал лежащего в моем теле Михаила Великого, возможно, так, как никто его не понимал. Даже благословенная. Она любила его, боготворила его, и это затмевало ее восприятие. Мое восприятие шло через призму ревности к его заслугам и свершениям, было более критическим, но я его понимал. Восхищался ли? Тут спорно и сложно, и да, и нет. Он велик, вне всяких сомнений. Он истинный творец нынешней империи современного мира. Но, безусловно, ошибок он наделал огромное количество. Человеку свойственно ошибаться. «Feci quod potui, faciant meliora patentes», — так мог бы он сказать. «Я сделал, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше». Так римские консулы заканчивали отчет при окончании своих полномочий. Так мог бы сказать и Михаил Великий. Сможем ли мы сделать лучше? Не знаю. Пока мы только теряем все. Мы с Дианой, не сговариваясь, почти одновременно положили свои букеты на холодный мрамор былого величия. Тероединство. Россия, Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 13 сентября 2015 года. Дианочка, ты просто очаровательна, как и всегда. Вежливый кивок. Спасибо, дядя Федя. Рада была вас видеть. Колючая усмешка. А сейчас уже не рада? Улыбка полная льда и скрытого яда. А сейчас я вообще в полном восторге. Отношения Ухтомских с братом покойной императрицы Марии I были не самыми лучезарными, но обе стороны вынуждены были терпеть друг друга, тем более, что тут ни бал и ни по этому поводу собрались. Федор Александрович поинтересовался вдруг. «Какие планы на жизнь?» «Спрошено было у нас обоих». Пожимаю плечами. «Любить жену и отечество, полететь на Марс, а так ничего вроде, кроме вернуться в наш дом на Ольхоне, раз уж дом в Константинополе сгорел». Диана ничего отвечать не стала, холодно промолчав. Кивок. «Отлично, но вас давно не было на острове». Усмехаюсь. «А кто нас туда пустит?» «И я». Тероединство. Россия. Императорский поезд. 14 сентября 2015 года. Диана, сославшись на усталость, отправилась в наше купе. Мы же с дядей Федей, он предпочитал, чтобы его так называли, сидели в вагоне столовой и вкушали слезы Христа. Красные и суровые. Дядя Федя поднял со стола руку и показал свое запястье с браслетом. Ясно, нас не пишут. Очень непростая вещица у него на руке. Я знал троих, у кого такая штука была. Потом их стало двое. Одну похоронили вчера. Но вот, как оказалось, такой браслет есть и у дяди Феди. Что я знал о нем? Да не особо много. Брат покойной царицы, 75 лет. Юбилей недавно скромно отмечали. Ученый-океанограф. Семья, дети, внуки. Иногда появлялся на официальных мероприятиях, но в остальном вел отнюдь не светский образ жизни, посвящая всего себя науке и прочим исследованиям. Имел резиденцию на Жемчужных островах у Панамского канала. Целый институт, настоящий штаб, масса всяких исследователей глубин и прочих ученых. Флотилии надводных и подводных аппаратов. Исследует сейчас Тихий океан во всем его масштабе и многообразии. Пересекается с кланом Ухтомских в Индийском и Тихом океанах, и в океанах вообще. А там все непросто. Огромные ресурсы и возможности. А тут какие-то океанские исследования, прости господи, на кону триллионы золотых солидов. Да что там триллионы? Сотни и сотни триллионов. В мирскую жизнь старался не лезть, оставляя ее царственной сестре. Мы иногда пересекались на полях, но никогда никаких задушевных бесед у нас не случалось. А тут, волей судьбы и случая, мы едем в одном поезде на юг и сидим за одним столом. Слезы Христа. В бокалах. Вопросительно смотрю на него. Он спокойно спрашивает. Какие погоды были в Гатчине в конце февраля 1917 года? Ясно. И он в курсе моего туманного прошлого. Сколько же людей знает тайну? Нормальные. По сезону. Штормило, правда, в столицах. И в Могилеве? Киваю. Да, но туда шторм добрался чуть позже. Погода вообще изменчива. В Москве снег случается в июне. Бывает и такое. Что ты знаешь о тайне? Усмехаюсь. Я давал присягу хранить государственную и военную тайну. Ты понимаешь, о чем я? Отпиваю из бокала слезы Христа, промакиваю губы салфеткой. Красный, словно кровь, отпечаток на белоснежном. Я знаю, что мое тело лежит сейчас под мраморной могильной плитой в Петропавловской крепости. Кивок. Верно. А еще что? Искренне улыбаюсь. Стесняюсь спросить, дядя Федя, а не много ли вопросов по щекотливой теме для простого океанографа? Пусть и очень знатного. Кто вы на самом деле? Спокойные. Я? Я просто истинный глава дома Романовых. На Земле и Луне. Так сказать, второй после Бога. Киваю. Да, занятная и непыльная работа. Не то слово. А еще я рыб люблю. Жареных. Понимаю. Они забавные. И вкусные. Миша, хватит валять дурака. Что ты знаешь о тайне? Слезы Христа вновь на моих губах. Насколько мне известно, зафиксировано минимум два переноса сознания между временами, и еще одно произошло уже здесь. Как, кстати, здоровье того тела, куда, судя по всему, соскользнуло сознание мальчишки, в теле которого я нахожусь? Нормально. Увидишь скоро. Ладно, раз пошла такая пьянка, посмотрю из любопытства. А в целом не особо-то и много знаю. Вероятно, мы живем в параллельной вселенной, и здесь тоже бывает непросто, это если в двух словах. За такие знания убивают обычно. Киваю. Сам удивляюсь. Шел ведь, никого не трогал, а тут бац, и создал невольно вашу вселенную. Теперь уже нашу общую, а не надо было шататься по всяким гротам. Так тогда бы, возможно, и вас не было бы на свете. Кивок. Вполне может быть, но не суть. Что есть, то есть. Но даже за отблески знания, тайны с людьми случается всякое нехорошее. Усмехаюсь. Дядя Федя, прекращайте театр. Если бы меня хотели убить, то давно бы убили. Зачем я вам? Слезы Христа. Глоток. У него на губах красные. Степенно салфетка окрасилась в кровь. Ответ был спокойный, сух. По традиции тайну знают трое. Так получилось, что с момента твоего суда переноса тайну по факту знали четверо, включая тебя. По-хорошему, тебя следовало бы как минимум изолировать, а не давать разгуливать по двум мирам, а лучше просто убить. Но был определенный не нулевой риск. Мы не знали, как отреагирует Вселенная на то, что тебя собьет машина на улице. К тому же мы с Марией, Царствие Небесное, были уже довольно старыми людьми. Мария умерла, Мария вторая при смерти, я тоже довольно больной человек, возраст все-таки. Осталось мне не так уж и много. По традиции, хранителей тайны трое. Ты о тайне знаешь, пусть и далеко не все. Ты не болтал о ней на каждом углу, что плюс. Мы, конечно же, следили за этим. Возьмешь на себя бремя тайны? Слезы Христа на моих губах. Это что, орден какой-то? Нет, просто тайна, невообразимая, основа нашего мира. Мир рухнет, если они узнают. Я помолчал. Вовка знает о тайне? Безразлично. Нет. Хмыкаю. Тогда почему я? Ведь он наследник престола. Салфетка промакивает губы после красного вина. Это ничего не значит. Покойный сын наследник Марии I о тайне тоже не знал и не узнал. А ты о тайне знаешь и вообще как бы виновник некоторым образом в появлении нашей вселенной. Кому как не тебе хранить эту тайну? Если даст Бог, то Вовка станет моим преемником. Но пока он не готов к принятию тайны. Я работаю над этим. Так что, каково твое решение? Слезы Христа. Сухие и красные. До благоговейного божественного ужаса. У меня есть выбор? Нет. Терра-единство. Россия. Императорский поезд. 14 сентября 2015 года. Диана не спала. Читала что-то на планшете. Делана лениво спросила. «Как дела?» Пожимаю плечами. «Нормально. Пообщались о смысле бытия. Приглашал на остров. И, присев рядом с ней, показал ей включенный браслет у меня на запястье. Такой модели не было даже у Вовки». Романова Ухтомская Косяковская несколько секунд смотрела на него, а потом длинно, цветисто, матерно выругалась. И звездный нож с силой и громом вошел в столешницу. Я даже не успел среагировать, такой быстроты и силы был удар. Терра-единство. Россия. Императорский поезд. 14 сентября 2015 года. Диана сидела на кровати, прижав колени к лицу. Истерика утихла, и она взяла себя в руки. Наконец она мрачно спросила. «Так что, нас теперь не пишут?» Пожимая плечами. «Не могу сказать точно. Спецслужбы точно нет. Визуальной фиксации тоже нет. Слышит ли дядя? Не знаю. Официально нет, а там кто знает. Во всяком случае, связь между браслетами существует, и мне еще придется Вовке объяснять, откуда у меня такая штука появилась и с каких таких делов. Про папаню своего я уж молчу. Отвечая на твой вопрос, отвечу. Отказаться я не мог ни при каких обстоятельствах. Я боюсь за тебя и будущую нашу Катю. И за себя немножко тоже». Диана молчала. О чем она думала? Бог весть. Женщины. Может, думала о нашей семье и о том, что она знала, за кого выходит замуж. Может, о том, что клан Ухтомских крайне нервно, а может и враждебно воспримет мой явный переход под крыло дяди Феди. Может, еще о чем-то женском. А может, и обо всем сразу. Женщинам это прекрасно удается. Мы так не умеем. Наконец, жена выдохнула. Ладно, посмотрим. Что мы теперь и куда мы теперь? Обнимаю. На остров. Пока на остров. А там посмотрим. Не знаю даже, полечу ли я теперь на Марс.